Искусство ближнего боя. Максимов время от времени поглядывал в зеркало заднего вида на притихшего на заднем сиденье Кротова. Сегодня его впервые на памяти Максимова везли в Москву. И впервые он увидел Кротова другим. Машина уже ждала с работающим двигателем, а Кротов все еще не выходил из дома. Начальство не опаздывает. «Оно нафиг задерживается», – прокомментировал Стас, лениво ковыряя во рту надкусанной спичкой. И вдруг осекся. На крыльце появился изменившийся до неузнаваемости Кротов. Не было добродушного с вечной хитринкой в глазах пожилого человека. Был энергичный, собранный, с волевой складкой губ мужчина без возраста. Костюм, чуть приспущенный галстук, плащ, небрежно переброшенный через руку. Все выдавало привычку носить добротные вещи, не обращая внимания и ни в коем случае не выставляя на показ их цену. Он провел ладонью по волосам и коротко бросил: «И едем работать». Максимов отметил, что сегодня на безымянном пальце Кротова тускло отсвечивает перстень. Максимов по обрывкам разговоров уже имел представление, кем был Кротов в другой жизни, а сегодня он увидел, каким тот был. Сейчас Кротов напоминал черного лиса, вышедшего на охоту. Неприкасаемые. У гостиницы «Украина» прямо на фоне Белого дома красовался рекламный щит благотворительного фонда «Асташвили». Журавлев указал на него дымящиеся сигареты и спросил: «Что скажете, Савелий Игнатович? Думаю, мог бы и на крышу Белого дома пришпандорить. Денег хватит». «Гога есть гога», – отозвался Кротов, проводив щит равнодушным взглядом. «Но в размахе ему не откажешь, тут вам придется согласиться». «Я не о том, Кирилл Алексеевич», – Кротов грустно усмехнулся. «Вы человек, простите, закомплексованный. Государственная служба редко представляет возможность полностью реализовать себя. Вот невольно и смотрите на гогу снизу вверх. А я-то цену этому субъекту знаю». «А какую цену вы ему назначили?» В голосе Журавлева Максимов уловил едва скрытые нотки недовольства. «Гога показушник, как все дети Востока. Он может осыпать шлюху золотыми побрякушками, сунуть официанту столько, сколько рука из кармана вытащит, но этот же гога удавит за копеечный долг. Его жадность идет от болезненного самолюбия и непомерных амбиций. Он, увы, не знает, что такое комфорт. Ему подавай роскошь», — Кротов презрительно поморщился. «Но он создал крупнейшую империю. Вы же знакомы с цифрами?» — не сдавался Журавлев. «Видите ли, Кирилл Алексеевич», — Кротов забросил ногу на ногу, — «экономика требует оптимальных решений, и многие из них возведены в постулат. Или ты действуешь по давно отработанным правилам, или тебя неминуемо выбросит на обочину. Но эти правила подобны нотам и законам композиции, а музыку пишет личность. Вот и в экономике фирма – отражение и продукт личности ее лидера. Все просто. Так что Гогина империя – грош цена, потому что она – Гогина детище. Вас послушать — так единственное положение, что есть у Гоги, так это тест на СПИД», — хохотнул Журавлев. «Ну, почему же?» — Кротов чуть растянул в улыбке тонкие губы. «Есть и достоинства. Хотите, расскажу одну байку?» «Конечно, сейчас на Арбате попадем в пробку, время есть. Давным-давно в Москву приехали двое ребят с Колымы. Привезли что-то около килограмма золотишка. Самодеятельностью решили заняться. Привезли сами, это поняли все серьезные золотари. А, замечу, никто из купщиков золота без предварительной весточки от отправителя на контакт с гонцом не пойдет. Так вот, пока все наводили справки, нарисовался только что начавший входить в силу гога и объявил, что с этими лохами работает он. Ну, мы люди были серьезные, дорогу перебегать не стали. А гога решил прокрутить с ними стандартный вариант игры на понижение. Ребята носились по всей Москве и предлагали товар по известному им с Колымы курсу. Но им подводили людей, которые намеренно занижали цену. Так у клиента создается впечатление, что Москва завалена золотом, и цена на него успела упасть. Прошло недели две. Деньги мужики прогудели по кабакам, а сдавать товар мелкими партиями боялись. Гога уже потирал руки и готовился скупить кило золота за полцены, как вдруг появился какой-то молодчик и предложил лохам настоящую цену. И брать-то решил всего грамм 300, но больше у стервеца капитала не хватило. А мужики сообразили, что их дурили, разом отрубили все контакты с людьми Гоги. Кротов замолчал и стал с интересом следить за водителем Форда, застрявшего в пробке рядом с ними. Тот что-то кому-то втолковал по радиотелефону. Пальцы свободной руки при этом были растопырены характерным веером. С такими габаритами и руками владелец радиотелефона мог спокойно выдавать по две нормы в каменоломне. Рядом с ним, словно навсегда вросшая в кресло, сидела девочка-нимфеточка и безучастно смотрела прямо перед собой. По всему было видно, что она была частью сервисного оборудования Форда. Мордашки, торчащие над панелью острые коленки, должны были лишний раз подчеркивать имидж хозяина марки. «И что дальше?» – отвлек Журавлев, наслаждающегося зрелищем Кротова. «А ничего особенного!» – Кротов отвернулся от окна. Лицо, отметил Максиму, заострилось, губы еще плотнее сжались. Убили тех мужиков, а золотишко унесли. Они же были чужаками и лохами, за них никто не встал. Ни из московских, ни из магаданской братвы. Через пару дней на даче у Гоги шла гульба. Туда и привезли мальчика, перебежавшего ему дорогу. Гога при свидетелях на руку скор. Заявил, что таким золотарям самое место у параши. И под хохот гостей и бледей парня сбросили в нужник. И пошли пить дальше. А дело было в ноябре. Парень побарахтался в дерьме, да и умер от шока и переохлаждения. Слух об этом на другой же день дошел до серьезных людей. Мы посовещались и решили, что Гогу можно допускать к делам. Беспредельщик, конечно, но своего куска не отдаст никому. Вот и вся сказка. Кротов опять отвернулся к окну. Журавлев долго пыхтел жетаном, наполняя салон терпким дымом. «Кротов, а ведь это вы подвели Гоги мальчишку. Или я не прав?» – сказал он тихо. Максимов мысленно похвалил его. К этому же выводу он пришел минуты раньше. «Естественно, я...» – Кротов не обернулся. «Должен же был я узнать цену Гоги. У любого, кто крутит дела, должна быть цена. Кто же мог знать, что этот показушник заплатит за свой авторитет жизнью трех человек?» До офиса, где должна быть состояться встреча с казачком, доехали без приключений. Только в салоне после рассказа Кротова стояла мертвая тишина. Даже вечно неугомонный Стас прикусил язык и сосредоточенно крутил руль, объезжая колдобины до краев, заполненные мутной жижей. Глава 18. Жертвоприношение. Цель оправдывает средства. Казачок был типичным предпринимателем, неудачником из тех, кто может заработать большие деньги, но удержать никогда. И чем солиднее становился доход фирмы, тем ближе тот неизбежный день, когда недобрый дядя мимоходом и, как само собой разумеющийся, отберет с таким трудом добытый капитал. Сергей Михайлович Потапов, 28 лет от роду, если судить по досье, собранному на него Гавриловым, за свою недолгую жизнь успел совершить все возможные ошибки. Во-первых, пошел в военное училище, хотя папа гарантировал нормальную жизнь в родном Биробиджане. Во-вторых, зачем-то указал в пятой графе анкеты «Отец русский». Ошибка обнаружилась, когда новоиспеченного лейтенанта, бывшего секретаря ротной комсы и по совместительству стукача замполита, сватали в привилегированный 105-й Берлинский полк. Кадровик, исправляя досадное недоразумение, вместо охраны Берлинской стены от норовящих перелезть через нее социалистических немцев, распределил Сергея в стройбат. Лишь заслуги перед комсомолом и лично перед замполитом курса не дали ему оказаться поблизости от папы в диком стройбате Забайкальского военного округа. Стройбат подобрали подмосковный. Третий и главная ошибка Сергея была увольнение из армии. Не сообразил, что развал вооруженных сил Союза никоим образом не может затронуть стройбат. Там попросту нечего разваливать. и сокращать их ввиду перспективы широкомасштабного строительства дач никто не собирался. Жили бы себе, как у бога за пазухой, получая звездочки за каждый сданный в эксплуатацию генеральский дворец. Но Сергей, набив руку на торговле неучтенными стройматериалами и солдатской рабсилой, решил уйти в коммерцию. Первая фирма, открытая на Старлейской выходное пособие, просуществовала полгода. Крах второй фирмы совпал с разводом. Жена, согласившаяся на участь боевой подруги будущего генерала, не вынесла полуголодного существования с начинающим предпринимателем. Третья фирма с самого рождения дышала на ладан из-за мерзкой привычки Сергея вытаскивать деньги из дела, как он говорил, на жизнь, и запойных наклонностей занятых им строителей. И тогда Сергей решил срубить деньги одним махом, что было очередной ошибкой. Для начала он уволил украинских работяг и нанял непьющих из независимой мусульманской республики. Взял подряд на строительство автосервиса и, получив предоплату, накупил ширпотреба и вылетел в родной Биробиджан. Операция. Шмотки – деньги. Японки с левым рулем – деньги. Покупка им же отстроенного автосервиса «Светлое будущее» забуксовало в самом начале. Родные биробиджанки и биробиджанцы, отощавшие от невыплаты зарплаты, пялились глаза на московский ширпотреб, как островитяне на стеклянные бусы, цокали языками, но покупать не спешили. Зарплату обещали дать в сентябре, а на дворе стоял душный июнь. По бедности обходились китайским ширпотребом, ставшим для них почти родным. Сергей строил из себя крутого московского предпринимателя неделю. Потом взвыл и пошел на поклон к местным. Те сначала удивились, почему организованная ими блокада, по городу был распространен негласный запрет ничего не покупать у заезжего корабельника, так быстро сломала Сергея. Но побеседовав с ним за столиком в ресторане, сразу разобрались, с кем имеет дело, с лохом. Сделку заключили быстро и полюбовно, как земляки. Сергей сбросил все шмотки, получив документы на 5 машин и, видимо, магнитофон первый из обещанной партии в 3000 штук и гордый улетел в Москву. Все часы долгого перелета он насиловал маленький калькулятор, пытаясь вычислить, хватит ли вырученной суммы для покупки светлого будущего. Столица встретила холодным дождем и неприятностями. Как выяснилось, вся непьющая бригада в полном составе уже неделю парилась на нарах. Не надеясь на зарплату, они прямо на стройке, благо автосервис располагался на перекрестке дорог и недалеко от метро, организовали торговлю анашой. За такое хамство хозяин автосервиса поимел неприятности от милиции, которые, естественно, стоили денег. Эту сумму он присоединил к полученной Сергеем предоплате и дал неделю срока. Надежда на то, что машины за 7 дней окажутся в Москве, не оправдалась. Как выяснилось, они вообще никогда не приедут. Можно было лезть в петлю. За 2 дня до истечения срока Сергей пожаловался на жизнь старому армейскому другу. Пути людские неисповедимы, и готовому к самому худшему Сергею не могло прийти в голову, что бывший капитан из соседней части был офицером особого отдела и дружил со стройбатовской Летехой только из-за его длинного языка и комсомольской склонности к стукачеству. Расплевавшись с армией, капитан был благополучно пристроен к делу, плодотворно и выгодно сотрудничая с агентством Гаврилова. Тем же вечером, уложив перепившего с горя Сергея, капитан позвонил Гаврилову и спросил, «Тебе смертники нужны?» Гаврилову в этот момент позарез был нужен бросовый человеческий материал из бывших военных. По заданию подсидерца он копал под армейских бизнесменов, гнавших налево имущество ГСВГ. Спящий в липком алкогольном поту Сергей не знал, что в эту ночь над ним зашла счастливая звезда. Конфликт с автосервисом рассосался сам собой. Крыша хозяина не выдержала наезда более авторитетных людей, и автомастерская с примыкающей к ней стройкой перешла из рук в руки. Через полгода на этом месте вырос торговый центр. Его хозяин автоматически аннулировал долг Сергея, что лишь укрепило дружбу с капитаном. Участливая звезда повела Сергея вперед. Гаврилов играл им в темную, время от времени через капитана подсовывая нужные контакты. Армейские бизнесмены сначала косились на новоявленного помощника в расхищении временно бесхозного военного имущества, но объемы были такие, что любой канал для отмыва денег был за счастье, а отрубить концы вместе с головой никогда не поздно. И отрубили бы, не приглянись Сергею, успевший оклематься после периода начального накопления капитала, дочки полковника из управления тыла. Девица была на вечном выдане, потому что мужей меняла раз в 3 года, а сожители еще чаще. Последний развод достался большой крови, и она начала пить. Сначала тихо, потом в полный рост. Папа-полковник, знавший толк в столь тонком деле, понял, что до зеленых чертиков дочурка допьется в рекордно короткие сроки. Требовался мужик. Под эту категорию Сергей подходил с трудом. Дочка была старше его на 5 лет. И ко всем своим недостаткам еще и блудлива, как кошка. Но папа по-командирски быстро принял решение, дал отмашку красным флажком, и в Пекине грянула свадьба. Вторым решением папы был отвод новоиспеченного зятя от серьезных дел. Решил беречь семейное счастье дочери, и через фирму «Русин», принадлежащую Сергею, больше не прошло ни одной пары портянок, не говоря уже о более серьезных ценностях. Гаврилову, вовсю сосавшему из Сергея информацию через друга капитана, осталось довольствоваться лишь сплетнями и недомолвками. Полковник чужими был немногословен, а Сергей так и остался чужим. Еще неизвестно, как сложилась бы его судьба и кто бы стал злым дядей, отобравшим с таким трудом нажитое «не начни» под сидерцев операцию против Банга и Гоги Асташвили. Вновь потребовался смертник, и Гаврилов тут же сосватал на эту роль Сергея. Лучшую кандидатуру на роль казачка, засланного и первой жертвы, найти было сложно. Курирующий Сергей капитан так подчинил его своей воле, что для трудоустройства Журавлева и Максимова хватило одной фразы: «Они работают у тебя». Сергей понимал, что чудес на свете не бывает, и из беды его вытащил не друг особист, а некто более могущественный, стоящий за спиной капитана, и безропотно выполнил то, что от него потребовали. Гаврилов, получив от подсидерцева добро на первый удар по банку, сразу не подумал, что перед казачком придется светиться. Когда дошло, было уже поздно. Журавлев выдать себя за благодетеля уже не мог. Ломалась легенда, а чужих в дело пускать не хотелось. Еще меньше хотелось выползать из норы самому. Поэтому инициативу Кротова сыграть благодетеля он поддержал 2 руками. Встречу было решено провести на нейтральной территории, в офисе отдела информации фирмы «Русин», как высокопарно называлась явка, где Журавлев под охраной Максимова встречался с гавриловскими операми, работавшими по банку.